Ромашову было противно опухшее лицо Веткина со стекленевшими глазами. Был гадок запах, шедший из его рта, прикосновение его мокрых губ и усов. Но он был всегда в этих случаях беззащитен и теперь только деланно и вяло улыбался. «Постой! Зачем я к тебе пришел?» — кричал Веткин, икая и пошатываясь. «Что-то было важное. А, вот зачем!» «Ну, брат, и выставил же я Бабетинского. Понимаешь, все дотла, до копеечки. Дошло до того, что он просит играть на запись. Ну уж я тут ему говорю. Нет уж, батенька, это Атандес. Не хотите ли чего-нибудь помягче-с?» Тут он ставит револьвер. «На-ка вот, Ромашенко, погляди!» Веткин вытащил из брюк, выворотив при этом карман наружу, маленький изящный револьвер в сером замшевом чехле. «Это, брат, система Мервина. Я спрашиваю, во сколько ставишь?» 25, 10, 15. «Ну, черт с тобой!» Поставил он рубль в цвет и в масть в круглую. «Бац, бац, бац, бац! На пятом апцуге я его даму чик! Здравствуйте, 100 гусей!» За ним еще что-то осталось. Великолепный револьвер и патроны к нему. На тебе, Ромашевич! В знак памяти и дружбы нежной дарю тебе сей револьвер и помни всегда прилежно, какой Веткин храбрый офицер! На! Это стихи!» «Зачем это, Павел Павлович? Спрячьте!» «Что, ты думаешь, плохой револьвер? Слона можно убить! Постой, мы сейчас попробуем! Где у тебя помещается твой раб? Я пойду спрошу у него какую-нибудь доску! Эй, раб! Оруженосец!» Колеблющимися шагами он вышел в сени, где обыкновенно помещался Гайнан. Повозился там немного и через минуту вернулся, держа под правым локтем за голову бюст Пушкина. «Будет, Павел Павлович, не стоит!» — слабо останавливал его Ромашов. «Чепуха! Какой-то шпак! Вот мы его сейчас поставим на табуретку!» «Стой смирно, каналья!» — погрозил Веткин пальцем на бюст. «Слышишь? Я тебе задам!» Он отошел в сторону, прислонился к подоконнику рядом с Ромашовым и взвел курок. Но при этом он так нелепо, такими пьяными движениями размахивал револьвером в воздухе, что Ромашов только испуганно морщился и часто моргал глазами, ожидая нечаянного выстрела. Расстояние было не более 8 шагов. Веткин долго целился, кружа дулом в разные стороны. Наконец он выстрелил, и на бюсте на правой щеке образовалась большая неправильная черная дыра. В ушах у Ромашова зазвенело от выстрела. «Видал, миндал!» — закричал Веткин. «Ну так вот, на тебе, береги на память и помни мою любовь. А теперь надевай китель и айда в собрание. Дернем во славу русского оружия!» «Павел Павлович, право ж, не стоит. Право же, лучше не нужно!» — бессильно умолял его Ромашов. Но он не сумел отказаться. Не находил для этого ни решительных слов, ни крепких интонаций в голосе. И мысленно броня себя за тряпичное безволие, он вяло поплелся за Веткиным, который не твердо зигзагами шагал вдоль огородных грядок по огурцам и капусте. Это был беспорядочный, шумный, угарный, поистине сумасшедший вечер. Сначала пили в собрании, потом поехали на вокзал пить глинтвейн, потом опять вернулись в собрание. Сначала Ромашов стеснялся, досадовал на самого себя за уступчивость и испытывал то нудное чувство брезгливости и неловкости, которое ощущает всякий свежий человек в обществе пьяных. Смех казался ему неестественным, остроты плоскими, пение фальшивым. Но красное горячее вино, выпитое им на вокзале, вдруг закружила его голову и наполнила ее шумным и каким-то судорожным весельем. Перед глазами стала серая завеса из миллионов дрожащих песчинок, и все сделалось удобно, смешно и понятно.